Глава 24. Марат. После Камиллы сразу поехал домой. Полина точно заберет сейчас Ильдара к себе. Он не останется дожидаться меня у школы. А потом были большие сомнения, что сегодня сын вернется домой. Изначально я делал ставку на свою способность играть абсолютно грязно. В адвокатской практике всякое приходилось делать. Компромат, шантаж, даже угрозы, тонкие и изящные, но все же. Но я никогда не воевал с детьми. А когда вскрылось все, настолько сильно желал приструнить и вернуть домой Полину, что собирался жестко отрезать ее от двойняшек. Думал даже, что смогу увести их, что не увидит сына и дочь, пока не вернется, пока не помиримся, пока не докажет, что мысли о разводе не осталось. Но я как-то не учел, что наши бандиты уже достаточно взрослые, и их не получится двигать по шахматной доске, они сами вовсю ходят, думают, выбирают. А заставить не мог. Лиана, моя маленькая принцесса, уже смертельно обижена. Нельзя допустить, чтобы окончательно потеряла любовь и расположение детей. Как жить без них? Никак. Как вернуть жену, если даже дети отвернутся? Никак. Дома я сделал то, что думал, никогда не сделаю. Собрал вещи Ильдара. Пусть поживут вместе, остынут, подумают, а я уж как-нибудь добьюсь прощения. Дети поймут, что никакой другой ребенок не может быть важнее. Я люблю всех одинаково. Но сын от Камиллы... Его по факту и нет. Я ничего не чувствовал к нему. Пока. Потом, конечно, появится любовь, я это проходил. Как можно не умиляться собственной кровиночке? Беззащитной, невинной. Но мои двойняшки — это уже намного больше, чем комочек улыбающейся плоти. Они часть меня. Если что-то с Лианой или Илем, то все. Вилы. Не уверен, что переживу. Загрузив чемодан, отправился в торговый центр. Лиана давно хотела гитару-укулеле, а Ильдар — новый скейтборд. Помимо этого набрал игрушек, опытов и современных приколюх. Понимал, что это подкуп, но как иначе? С пустыми руками не придешь ведь. Я остановился у магазина женского белья. Тело Полины я знал досконально, до самой мелкой поры, родинки, родимое пятнышко под правой грудью, шрамик под коленкой, размер, обхват, ее вкус, утонченно и сексуально. Я мог бы купить ей подарок. Полине нравилось, когда дарил трусики, пояски, чулочки, но в свете последних событий лучше не напоминать о нижнем белье. Поэтому решил заехать за цветами и в ювелирный. В Меркурии еще можно было выбрать что-то приличное, подходящее для королевы. Я купил роскошное колье на шею. Полина любила такое. Тонкая бриллиантовая сетка, россыпь сверкающей росы, крупные серьги, камни-капли в комплекте. Цена умопомрачительная, но для жены мне никогда не было жалко денег. Просто как-то так вышло, что Полина никогда у меня ничего не просила. Ее можно было смело назвать Маргаритой. Та самая, булгаковская. Она ни о чем не просит тех, кто сильнее и богаче. Они сами дают, просят, руки целуют. Я тоже все готов ей отдать. С ней, кстати, точно был уверен, что со мной не из-за материального достатка. Полина любила меня, а не статус и деньги. Любила. Но любовь ведь не проходит по щелчку пальцев. Полина любит, просто обижена. Мы поговорим и починим то, что сломали. «Привет», — поздоровался, когда жена открыла. «Такая домашняя, родная, моя». Только смотрела, как на чужака. «Я не знаю тебя. Ты не мой Марат. Стану ее, обязательно стану. Только и ей нужно снова обернуться в мою полюшку». Такой колючий надменный взгляд. «Я понимаю, что это жутко пошло», — кивнул на алый веник. «Меня клятвенно убеждали, что это лучшие розы в Москве. Но я с подарками. Полина молчала, чуть обернулась, вглядываясь в уютный полумрак, затем вышла, захлопнув дверь. «Мне ничего не нужно. Хотя, возможно, цветы Лиане», — улыбнулась холодной чужой улыбкой. «От тебя, Марат, жду только справедливого развода». Я стиснул челюсти, но молчал. «Пускай, она просто пока кипит. Это пройдет, все проходит, остынет девочка, обязательная. С детьми поговори, помирись. Но если заведешь свою шарманку про Коран, Аллаха и четырех жен, ты меня кастрируешь». Решил пошутить. «Ревнует, это хорошо, значит, ей не похуй». «Нет, мне на все твои органы, как и на здоровье в целом, наплевать. Но детей ты потеряешь. Лиана очень обижена. Очень». «Я понял». Сухо проговорил. «Да я и не собирался. Вообще больше тему ребенка от Камиллы поднимать не буду». «Что это?» Полина посмотрела на чемодан. «Вещи Илья. Наши бандиты слишком любят свою маму. Поживите пока отдельно, тебе нужно остыть». «Я...» Полина хотела возразить, но я остановил. «Давай поговорим спокойно. Детей уложим и поговорим». Полина отвела взгляд. Очевидно, взвешивала за и против. Затем кивнула, открывая дверь в квартиру. Я прошел внутрь, осматриваясь. Я ведь здесь не был ни разу после ремонта. Полина согласовала со мной дизайн проекта, а дальше я как-то и не следил. Помню, что Давид помог с бригадой, скидку сделал хорошую. Он вообще хотел только за материалы плату взять, но Полина категорически отказалась. Во-первых, труд должен оплачиваться, поэтому и Ангелине было принудительно оплачено за дизайн. Во-вторых, Полина не любила быть должной, даже если это моя родня. «Здесь уютно», — похвалил и разулся. «Букет и пакет из ювелирного оставил в прихожей. Подарю, когда дети лягут. В интимной обстановке». Я замер в проходе, рассматривая двойняшек. Ильдар рисовал скетчи на любимую мангу, а Лиана заглядывала ему через плечо. Видно, что еще не окончательно помирились, но на верном пути. Они очень органично выглядели вместе, а порзань как-то противоестественная. Они не просто брат и сестра, они лучшие друзья. «Привет», — произнес несвойственным хриплым шепотом. «Когда отвергали собственные дети, это совершенно иной уровень боли. Это как собственные руки и ноги отказывались служить дурной голове. Они мое продолжение. Лучшее, что есть в нас с их мамой, и я больше всего на свете боялся их ненависти». Ильдар поднял голову и выглядел смущенно. Не знал, как встречать меня. Лиана насупилась и демонстративно отвернулась. Полина ушла на кухню. «Никто меня спасать не будет. Все сам». Я подошел и сел на диван. Заглянул сыну в планшет. «Хорошо получается». Улыбнулся и на дочь посмотрел. Позвал тихо. «Лиана». «Я не поеду домой». Она так и не повернулась. «Я останусь с мамой. Нам мне нужна твоя новая женщина и ее ребенок». Я проглотил горькую слюну. Как глупо было думать, что дети не вступятся за свою мать, что примут реальность, которую хотел им навязать. У меня в голове все было четко, понятно и просто. История вообще в детей не упиралась. Они должны были без вопросов принять мое решение и остаться дома. Думал, они мой козырь. Полину удержать ими хотел, а в итоге сам скрёбся и просился к ним рядом, хотя бы на коврик. «Я не прошу ехать со мной», — ответил тихо и спокойно, практически шепотом. «Я понял и принял вашу позицию». Взглянул на сына. В моих глазах вопрос, в его ответ. Он остается с матерью. «Заставлять не буду, обещаю. Лиана, Иль, я вас очень люблю. Мне без вас сложно. Позвольте приезжать иногда, видеть вас, пожалуйста. Я очень по вам скучаю». «Приезжай», — тихо ответил Ильдар. Лиана молчала. Она отсела на кресло и смотрела в телевизор. «Можно с вами мультик посмотреть?» Меня не прогнали, но никто не пытался обнять, залезть на голову или уговорить лечь перед телеком на всю ночь. Сам я тоже не осмеливался коснуться собственных детей. Нет, враждебности не чувствовал, но мы с ними заново изучали друг друга. Были какими-то новыми. Я понял, что двойняшки слишком взрослые, чтобы пытаться манипулировать их мнением. Они поняли, что папа не принц и не герой. Увы. «Бандиты?» Полина появилась в дверях и назвала их нашим прозвищем. «Купаться пора. И спать. Завтра в школу». Я смущенно рассказал, что купил им кое-что, и робко пожелал спокойной ночи. На большее на данный момент мне претендовать не приходилось. Жену ждал на кухне с цветами и бриллиантовым комплектом. Она вернулась около 11. Не то чтобы была удивлена, но перед тем, как отправить детей по кроватям, указала мне на дверь. «Легли?» — спросил негромко. «Чего ты хочешь?» — спросила ровно и холодно. «Я согласна только на конструктивный диалог. Угрозы и шантаж оставь для своей новой жены». «Это тебе». Протянул подарки, не ведясь на провокацию, доказывая, что способен на адекватность. «Это тоже оставь ей. Мне не нужно». «Поля, давай спокойно обсудим, без нервов». Обошел ее и прикрыл дверь. Кухня совмещена с зоной столовой, плавно перетекавшей в застекленную лоджию. Свет горел только подсветкой над кухонными навесными шкафчиками. Здесь было мило, но слишком просто. В нашем доме лучше. Я все сделаю, чтобы жена и дети снова сидели со мной за одним столом. «Полина, прости. Я так много нахуевертил. Не знал, как начать, чтобы стало понятно, что сожалею. С ораторскими способностями проблем не было, но защищать себя оказалось сложнее, потому что виноват по всем статьям». «Я не прощу, Марат. Это невозможно. Мы родители, и общаться нам придется, но как мужчину — нет. Поэтому можешь не тратить время и ресурсы». Кивнула на бархатный широкий футляр, даже не открыла его. «Я знаю, как дорого твое время». «Спасибо, что печешься обо мне», — сухо парировал. «Но если ты хорошо изучила меня, то помнишь, я никогда не проигрываю и не сдаюсь». «Ты уже выиграл, Марат». Спиной к стене прислонилась. На ней широкое платье-свитер, эротично съезжавшее на одно плечо, и высокие теплые гольфы. Полина любила такие для дома в зиму. Скоро конец февраля, но так холодно сейчас. Внутри не греет. «Новая семья, молодая жена и маленький ребенок. Я тебе как врач-эндокринолог говорю, что это хороший стимул к бодрости. Аппетиты у девушки, уф, как я поняла. А потом, как пойдут пеленки-подгузники, вновь отцом-молодцом себя почувствуешь». «Издеваешься», — буркнул, сложив руки на груди. «Нет», — просто ответила. «Ты же к этому стремился. Сколько здоровья на две семьи нужно. Хотя...» — и посмотрела льдистыми голубыми глазами. «Опыт спать с двумя женщинами у тебя есть? С Енной девой точно справишься, богатырь?» «Я не хотел, Полюшка». «Не смей меня так называть. Никогда». Я клацнул челюстью, мысленно кроша зубы, но смолчал, проглотил. «Я не стремился к двум женам, просто заигрался». «Когда мы поженились, задумчиво начала. Ты говорил, что не хочешь женщину, какую папа велит взять. Семью, живущую по канонам ислама. Сейчас захотел. Почему?» «Я не всерьез, Полина. Я хотел удержать тебя. Знал, что Ангелина расскажет, и хотел напугать. Силой тебя при себе оставить. А потом бы как-нибудь...» «Она хоть единственная была?» «Да». «Ты спал со мной после нее?» «Поля». Она перевела на меня тяжелый, нечитаемый взгляд. «Мы не пубертатные подростки. У нас бывали ночи, когда тупо падали от усталости и засыпали, но...» Когда повторно закрутилась с Камилой, приходил домой и безумно хотел жену. От осознания, что практически имею двух женщин с небольшой разницей во времени, что могу и способен на это, получал изощренное запретное удовольствие. Просто ударная доза адреналина. Сейчас она выходила мне боком. «Ты трахал меня после того, как приезжал от нее?» Я сцепил зубы, кулаки сжал до хруста. Взглядом пытался остановить эту невыносимую пытку для нас обоих. Я никогда не думал об этом в ключе чувств жены. Не ставил себя на ее место. Даже представить боялся, что буду любить ее после чужого хуя. После лап какого-то мужика. Да, на выдохе, между ударами сердца. Так обычно пускали меткую пулю. Я, кажется, убивал свою жену. Но лгать не смел. «Ну вот, совет вам да любовь», — хрипло шепнула и отошла к лоджии, к ночным окнам отвернулась. «Поля, там ничего серьезного, клянусь. Ты уехала с отцом, я скучал, ревновал и нагрешил. Но там обычная девица для слива злости и агрессии». «И спермы», — иронично бросила через плечо. «Я слишком хорошо знал жену. Этот тон ярко демонстрировал, что она закрылась, и сейчас можно добиться только сарказма и острот. Она же беременна?» «Это вообще дикий зашквар. Я не планировал. Я только от тебя детей хотел. А девка... Если бы ты ее увидела, то все поняла». «Зачем мне на нее смотреть?» Повернулась, изогнув светлую бровь. «Я понимаю, какая она. Да и видела достаточно ее главных... Достаточно вместительных козырей. Молодая и красивая. Такие к нам пачками приходят. Носик, ротик, ушки, девственность восстановить. Захотел плеву искусственную порвать». Насмехалась Полина. Я молча закипал. «Ах, Маратик, я никогда и никому не давала в задницу. Ах, Марат Адамович, как превосходно вы научили меня сосать. Марат, твой член просто божественный нефритовый жезл». Артистично пародировал в восторге Камилы. «Стендап, блять. Смешно и... мерзко. Это ведь меня унизить такими выпадами хотела. Получилось. Я чувствовал себя оплеванным». «Марат, да ты папиком стал», — стервозно подмигнула. «Папиком для восторженной шлюходевы. Неужели ты вошел в возраст, когда возбуждает прозвище папочка?» «Все не так». Выдавил сквозь вязкую жижу в горле. Эта ярость клокотала. «Держись, Адамович, держись. Она просто обиженная, злая, стервозная зараза». «Марат, если что-то похожее на дерьмо пахнет как дерьмо и лежит в туалете, это точно дерьмо». «Это ты мне?» Угрожающе расправил плечи. Полина смотрела гордо и свысока, хотя меньше на голову. «Я слишком много позволял тебе». Щелкнул пряжкой ремня. Ждал. Полина тоже. Я резко выдернул его, взвесив в руке. Давид говорил, что воспитывал Луту, когда выходила за рамки дозволенного. Может, и мне жену проучить нужно? Стоит, прямая и гордая, без страха, без злости, без гнева. Ледяная пустота во взгляде и презрительная улыбка — на чувственных губах. Эта женщина выдержит. Эта женщина не простит. Эту женщину я ненавижу за непокорность. Эту женщину люблю до умопомрачения. «Блядь!» — прорычал и выбросил ремень. «Не могу». К Полине бросился, за голову схватил, сжал в ладонях родное прекрасное лицо. «Ты можешь быть без своих яиц!» — кричал шепотом. «Попроси меня стать мягче, и я буду. Просто попроси». «Единственное, о чем могу тебя попросить», — выдохнула прямо в губы. «Никогда больше не прикасайся ко мне». «Да сейчас», — поцеловал ее жадно. Полина отталкивала, но я держал крепко. «Тебе всегда было со мной хорошо», — шептал, впиваясь зубами в шею. «Соскучился. Запах, вкус, голос — все мое». «Ты всегда текла для меня, Полюшка», — задирал платье. «Брать силы не буду, но мне нужно убедиться, что хочет. По-прежнему сильно». «Как ты любила мой член, как сосала охуенно, не оттащить. Ненавижу». «Мама?» Мы оба замерли, услышав голос Лианны. Мое сердце грозило выпрыгнуть прямо на пол. Господи, что же происходит с нами?» «Я здесь», — крикнула Полина. Я тут же отошел от нее и поправил всклокоченную одежду. «Папа уже уходит». В голосе сплошная сталь. Я послушно отправился за дверь. «Спокойной ночи, доченька». Вышел в стылую ночь. Нашел пустую мокрую лавку, сел и закурил. Одна, вторая, третья. Пачка закончилась. Голову в ладони уронил и закрыл глаза. Зажмурил, как в детстве. Пусть кошмар развеется. Я себя не узнаю. Я жену не узнаю. Я теряю ее. Я схожу с ума без нее.